Вечер в огне, так освежительно радостно мне. Вот я стою, вот я иду, словно таинственные речи я жду. Это заря, это весна, так непостижно, зато так ясна. Счастье ли полн, плачу ли я, ты благодатная тайна моя. С гнезд замахали крикливые цапли,